Глава 89. Новая проблема. Северный континент. Огромный лес у восточного берега. Столетия назад эльфы спаслись от преследования людей, перебравшись в этот бескрайний лес. Утренний туман окутывает Раратою. В такое время проснулось не так уж много деревенских жителей. В центре поселения стоит особняк старейшины. Однако оно сильно отличается от обычных домов в Раратое. Из-под широко раскинувшихся ветвей в невероятно большом стволе виднеется множество красивых стеклянных окон. Весь особняк является собой продукт слияния здания и дерева, потому на фоне тихой деревни такое фантастическое строение выглядит словно иллюзия. Недавно проснувшись, я сидел на удобной кровати в одной из комнат особняка. На мне изрисованы орнаментом эльфийские одежды. Слегка их поправив, я прикрыл свое костяное тело. Затем я посмотрел в зеркало, которое стоит в углу комнаты. В нем отражались бюст сидящего на кровати скелета и синие прозрачные огоньки в его глазницах. Я в этом теле почти все время, как пришел в этот мир. Но все равно, взглянув на фигуру в зеркале, чтобы убедиться, что это действительно мое отражение, я принялся проделывать странные движения. Отражение повторяло за мной. Я взял в руки кожаную флягу с водой из горячего источника, которую положил накануне рядом с подушкой, и опустошил ее. Изменения в моем теле проявились почти мгновенно. Одетый скелет в зеркале моментально изменился. Это явно показывало снимающий проклятие эффект воды из источника недалеко от дерева короля дракона. В отражении странно движущийся скелет сменился на облик молодого мужчины с коричневой кожей. Ему кажется больше 30 лет. Длинноватые угольно-черные волосы и мужественное арабское лицо со щетиной на подбородке. Но при том, еще красные радужки глаз и, неестественно, длинные нечеловеческие уши. Однако внешне мужчина отличается от эльфов и темных эльфов этого мира. Можно сказать, что я эльф, хорошенько поджаренный на солнце. Чтобы привыкнуть к новому телу, я размял плечи, снимая с них напряжение. Похоже, все хорошо. Сказал я, поднимаясь на ноги в темной комнате. На кровати разлегся похрапывающий зеленый меховой шар, хвост которого слегка заерзал, когда я встал. Понта – подобное лисе животное длиной 60 см. Между передними и задними лапками, как у белок летяг, у нее кожаные складки. Вскоре после того, как я попал в этот мир, мне довелось спасти ее. С тех пор она стала моим спутником. Ее спину покрывает светло-зеленый мех, а на животике и дальше на кончике хвоста мех белый. Лиса открыла ротик, а затем закрыла. Однако не похоже, что она просыпается. Комплект доспехов, которые всегда были на мне, чтобы скрыть мое костяное тело, как и большой двуручный меч, сейчас покоились в углу. Появилась мысль, а не переодеться ли? Но я отбросил эту идею и вышел из комнаты. Жители этого мира просыпаются на рассвете, так что в особняке было тихо. День еще не начался. Осторожно шагая по деревянному полу, я слушал щебет гнездившихся на дереве птиц. Спустившись на второй этаж, я заглянул в столовую. Однако там никого не было. Что ж, полагаю, еще слишком рано. Глядя на незажженную печь, я почесал голову. И тут из-за спины раздался голос. «Рановато ты сегодня встал, Арк!» Оглянувшись, я увидел молоденькую темную эльфийку с длинными до плеч белоснежными волосами и золотистыми глазами. Женщина выглядела удивленной моим пребыванием в столовой. Она стояла, скрестив руки под своей пышной грудью. «О, Гленис Дано! Она жена старейшины Раратои. И пока тот уехал по делам, исполняет его обязанности». Увидев незнакомца, я удивилась. Сказав так, она хихикнула. «Обычно я бродил по этому месту в образе скелета. Я полагал, что так лишь пугаю других, хотя, возможно, Гленис к этому привыкла». Похоже, вид проклятого скелета для нее стал вполне обыденным. «Что за дела с утра пораньше?» Спросила эльфийка, снова переведя на меня взгляд. «А, это... Просто интересно, дали ли мне разрешение зайти на торговое судно, которое направляется с Ланфрии в Южный континент? Вот и немного волнуюсь по этому поводу». На мгновение Гленис выглядела удивленной таким ответом, но затем пожала плечами. «За один день невозможно получить ответ из другой деревни. Разве ты не знаешь? Неужели так сильно хочешь попасть на Южный континент?» Из-за ее слов я почувствовал себя младшеклассником, который никак не может дождаться предстоящей поездки. Поэтому, чтобы скрыть смущение, посмотрел в соседнее окно и заметил, как сквозь туман пробиваются лучики утреннего солнца. «О, доброе утро! Еще же совсем рано!» Услышав голос другой женщины, я развернулся в его направлении. Зевая и потирая глаза, в комнату вошла похожая на глинец эльфийка. У нее такие же белоснежные волосы, золотистые глаза и лиловая кожа. И хотя волосы у нее длиннее, она все же очень напоминает свою мать, которая стоит рядом со мной. Имя этой женщины – Ариана Глейнис Мейпл. Она воин лесной столицы Мейпл. Почти с тех самых пор, как я попал в этот мир, она постоянно присматривает за мной. Доброе утро, Ариана. Когда я поздоровался с зевавшей Арианой, Глейнис захлопала в ладоши, будто ей что-то пришло в голову. Поскольку вестей по поводу корабля из Ланфрии ждать еще долго, да и завтрак не готов. Как насчет того, чтобы помочь Арку с фехтованием? С улыбкой на лице она повернулась к Ариане. «Да, буду очень благодарен, если будешь моим партнером». Согласившись с предложением Глейнис, я тоже повернулся к Ариане и стал ждать ее ответа. «Мое теперешнее тело – это аватар персонажа из игры, и оно имеет все те же высокие показатели, которые я наиграл. Но вот только реальная боевая подготовка у меня отсутствует, а это означает, что мои движения в бою однообразны. Потому в последний раз, когда я спринговал с Глейнис, она нанесла мне сокрушительное поражение. Сила и скорость у меня выдающиеся, однако вот закрутить мяч не получается. Как-то так. Сомневаюсь, что в этом мире найдется много таких же талантливых людей, как она. Но все же лучше привыкнуть к бою». Сонно вздохнув и пригладив волосы, Ариана ответила. «Вот как. Не хочу работать до пота, но возможно провести небольшой спарринг, правда? Пойдем, Арк». Жестом позвав меня с собой, эльфийка покинула столовую. Я слегка кивнул Глейнис, на что она помахала мне рукой, провожая широкой улыбкой. Немного пройдя, я оказался на заднем дворе особняка и теперь стоял напротив вооруженной деревянным мечом Арианы. Являясь воином Мейпла, Ариана на совершенно ином уровне владеет мечом, нежели я. Не говоря уже о том, что она всю жизнь обучалась у матери, я же только начал развивать свой собственный стиль сражения. Я все еще не на том этапе, чтобы научиться чему-то, спаррингуя с Глейнис. Но вот тренировка с Арианой должна выковать из меня достаточно неплохого бойца. Так как сегодня на мне нет святого доспеха Беллениуса, тело ощущается легким. Сжав деревянный меч, я быстро провел атаку по своей партнерше. Я полагал, что без брони, пользуясь преимуществом своей скорости, смогу одержать верх. Но вот только Ариане в последнюю секунду удалось уйти в сторону от удара и провести контратаку. «Воу!» Я быстро отдернулся, уходя от атаки, и попытался отскочить назад, чтобы перегруппироваться, прежде чем снова нападать. Однако она не упустила такой возможности. Не допуская лишних движений, Ариана нанесла неожиданный выпад. «Ох!» Заметив надвигающуюся атаку, я рефлекторно отпрыгнул назад. Я не собирался вкладывать в прыжок много силы, но когда осознал, был минимум в 3 метрах от Арианы. Более того, посмотрев на эльфийку, на ее лице я заметил недовольство. Она уставилась на меня, опустив меч. «Эй, тебе не кажется, что ты немного переборщил с таким уворотом?» Прости, просто... Я все еще был несколько растерян от собственных действий, однако в любом случае извинился. Подойдя обратно к Ариане, я вернулся в боевую стойку. В этот раз эльфийка провела удар сверху, и мне удалось на рефлексах отбить его. Я производил намного больше движений, чем обычно. Уже после 4-го удара от моей стойки ничего не осталось. Не останавливаясь, девушка провела атаку сбоку и нанесла удар. «А?» «Обычно ты отбиваешь такие атаки без лишних движений. Почему же сейчас ты так перенапрягаешься?» Рассматривая мои неудовлетворительные действия, Ариана выглядела немного сбитой с толку. Я не пытался действовать как-то по-другому, но мои движения были грубее, чем обычно. После этого мы раз за разом повторяли то же самое. И как только эффект от горячего источника сошел на нет, мои движения улучшились. «Похоже, с твоим настоящим телом что-то не так. Не хочешь закончить на сегодня?» — спросила девушка, держа меч на плече. Покачав головой, я ответил. «Пожалуйста, еще один бой, Ариана». «Хорошо». Пока она готовилась, я припомнил все наши предыдущие бои. И хотя большой разницы не было, в этот раз я почувствовал себя увереннее. Мой взгляд сосредоточился на мече, сжимаемой костяной рукой. «Нападаю!» С энергичным криком я ударил по диагонали. Ариана заблокировала его плоской стороной меча. Девушке удалось проскользнуть поближе и контратаковать. Одним взмахом я спокойно отбил 2 ее атаки. Вот только пока я разбирался с ними, ей удалось сдвинуться таким образом, чтобы контратаковать меня в открывшееся место. Чтобы не попасть в ловушку, я попытался разорвать дистанцию между нами. Предчувствуя это, Ариана замахнулась на меня мечом. Наши оружия столкнулись в клинче, а на лице девушки сияла улыбка. «Видишь, можешь же правильно!» «Эй!» – крикнула нам из окна Глинис, нарушая атмосферу взаимного приподнятого настроения. «Завтрак готов!» «Хорошо!» С таким ответом Ариана подвела наш спарринг к окончанию. «Уф! Я невероятно голодна!» С этими словами она пошла обратно в особняк. Я же остался и начал размахивать мечом. Я попробовал все, чему у нее научился. Никаких сомнений. Сказав эти слова, я немного вздрогнул. Когда вернулось тело, вместе с ними вернулись и эмоции. Они проявляются при защите и нападении. Всякий раз, когда меня атаковали, усиливалось чувство страха и ужаса, подавляя рефлексы и заставляя меня каждый раз напрягаться во время защиты. Если подумать, то все это вполне очевидно. Пока я был скелетом, мои эмоции сильно подавлялись. Тогда я спокойно мог справиться с нападениями. Но когда вместе с плотью и кровью вернулись еще и чувства, сразу же стало невозможно держать ситуацию под контролем и отвечать соответственно. А все потому, что у меня нет опыта управления эмоциями в стрессовых ситуациях. В теле скелета я всегда готов к бою, независимо от обстоятельств. Но сомневаюсь, что вырасту как боец, если буду опираться только на это. Если я хочу жить в теле из плоти, придется повторять ту часть паринга снова и снова, пока не научусь оставаться спокойным даже под давлением. Будет труднее, чем я полагал. Но мои слова заглушил ветер, играющий с ветвями большого дерева.